Семен Андреевич справляет юбилей. Сегодня Семену Андреевичу исполнилось 5 лет. По этому поводу мама испекла самый настоящий день-рожденный торт, украсила его взбитыми сливками и клубникой, а потом съездила в спортивный магазин и вернулась оттуда с большими лыжами и велосипедом для Семена Андреевича. Лыжи мама воровато спрятала в кладовку. «Наверное, себе взяла», — решил Семен Андреевич. «У мамы через месяц, 16 февраля, день рождения. Вот она и прикупила лыжи и спрятала в кладовку, чтобы не портить себе сюрприз. Пройдет месяц, она полезет туда и обнаружит их. То-то радости будет». Семен Андреевич следит за приготовлениями мамы и своей комнаты. Если немного приоткрыть дверь, то каждый раз, как бы невзначай, проходя мимо, можно много чего интересного разглядеть. Например, как мама, переступая ногами, словно цапля, несет лыжи. Мама всегда так ходит, когда старается не шуметь. А когда стараешься не шуметь, получается наоборот. Поэтому она и задевает этими лыжами все на своем пути. Бра на стене, бзынь, кухонную дверь, хрясь, лампу в коридоре, плюм. На каждый бзынь, хрясь, плюм мама морщится и говорит себе «шшш». Строго так говорит, требовательно, и продолжает дальше шуметь. Вот, опрокинула с грохотом тумбочку. Вот, шуршит лыжами в кладовке. То так поставит, то эдак. Сначала просто прислонила к стене, а лыжи взяли и свалились ей на голову. Потом пыталась задвинуть их вглубь кладовки. Но лыжи цеплялись за коробки и порушили стопку старых книг. Потом мама наконец догадалась поставить их наискосок, с угла на угол. И лыжи послушно замерли. «Фу!» — выдохнула мама и пошла обматывать велосипед синей лентой. Семен Андреевич тихо сидит в комнате. Маму свою он очень хорошо знает. Как-никак живет с ней уже 5 лет. Поэтому старается не путаться под ногами, когда она готовит сюрприз. Мама очень не любит, когда ей мешают дарить подарки. Терпения у нее хватает только на то, чтобы подарок принести и упаковать. А дальше у нее терпение заканчивается, и она тут же бежит вручать его имениннику. Поэтому велосипед она купила именно сегодня, а не вчера или на прошлой неделе. Когда через 15 минут мама вкатила красиво упакованный и перевязанный синей лентой подарок в комнату сына, тот сидел за столом и чинно, благородно листал книжку. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Семен Андреевич! С днем рождения тебя!» — запела мама. Семен Андреевич побежал обнимать сначала маму, потом велосипед. И тут же они принялись на перегонки раздирать хрусткую бумагу и разматывать синюю ленту. И у мамы было такое лицо, словно она уже забыла, что в этой красивой упаковке лежит. А потом Семен Андреевич, весело бибикая, ездил из комнаты в комнату, залихватски тормозил и выписывал зигзаги. А мама накрывала праздничный стол. Скоро на юбилей внука из Строгино приехали бабушка и дедушка. Семен Андреевич считает, что в Строгино живут строгие люди. Поэтому оно так и называется – Строгино. Семен Андреевич сильно волнуется за бабушку и дедушку. Люди они добрые, улыбчивые. И как в таком строгом месте выживают – непонятно. Бабушка с дедушкой подарили имениннику большой конструктор. Счастью Семена Андреевича не было предела. О таком конструкторе он давно мечтал. Правда, открывать коробку сразу не стал, потому что нужно было садиться за стол. Дедушка разлил по бокалам сладкий шипучий лимонад и сказал красивый тост. А мама погасила свет и внесла торт с 5 горящими свечками. И Семен Андреевич загадал желание и задул все свечи одним махом. «Ура!» — захлопала бабушка. «Нашему любимому Семену Андреевичу исполнилось 5 лет». «А сколько тебе будет в следующем году?» — поинтересовался дедушка. Воцарилась неловкая тишина. 7, — насупился Семен Андреевич. «Как это 7? — оторопел дедушка. «А куда 6 подевались?» «Не знаю», — пожал плечом Семен Андреевич и поволок конструктор к себе в комнату. «Пап, ты опять забыл?» — зашептала укоризненно мама. 6. Он не выговаривает букву «Ш». «Ах ты, Господи!» — хлопнул себя по лбу дедушка. «Ты не обижаешься на меня?» — заглянул он в комнату внука. «Я из-за этого проклятого склероза забываю про «Ш». Семен Андреевич собирал большой замок. Он обернулся к дедушке, улыбнулся ему во все свое щекастое лицо. «Дед! Тут даже рыцари на конях с копьями и катапульта. Видел?» «Где?» — вытянул шею дедушка. Он восхищенно подцокал языком, потом уселся рядом и весь вечер на пару с внуком самозабвенно собирал конструктор. Заснул Семен Андреевич поздно, в 11 часов. «Потому что сегодня день рождения, и можно подольше посидеть». Когда мама заглянула к нему в комнату поправить одеяло, Семен Андреевич спал, свернувшись калачиком и подложив под щеку руку. На полу раскинулся игрушечный замок с широким рвом, разводными мостами, подъемниками, пушками и катапультами. В углу комнаты отсвечивал фарой новенький велосипед. На столе Семена Андреевича лежал раскрытый альбом для рисования. Мама заглянула туда и прочитала. «Склероз. Болезнь проклятая. Надо лечить».